Они пошли в ресторан Панаевского сада, выбрали удобный столик, Корновский протянул Лизе карточку, и когда она стала выбирать что-нибудь подешевле, заказал «Мазар Жюльен Румен». Они остались голодными после этого загадочного блюда, и Корновский велел подать подовые пироги. Жаль, что Коля ушел. Вопреки своей тощей комплекции, он эти пироги гутирует с азартом, сказал он, смеясь. И Лиза вдруг поняла, зачем Костя привел к ней Лаврова. Боже мой, как же я не догадалась! Он хотел показать мне своего друга, и эту новую тужурку, которую он, наверное, носит редко, он надел для меня. И то, что он так старается быть занимательным, веселым, да и не старается вовсе, а просто ему весело, что мы встретились, и хочется, чтобы я узнала его. «А ведь подруги недаром прозвали вас Индиной», — откровенно любуясь ею, — сказал Корновский. «У вас действительно глаза то серые, то зеленые. Ну, рассказывайте, милая Индина». «О чем?» «О себе, разумеется. Ведь, несмотря на нашу переписку, я почти ничего о вас не знаю». «Ну, что рассказывать? Полковая семья, и почему-то другие полки годами стоят в одном городе, отцовский переводит и переводит, так что я желаю и в Саратове, и в Перми, и в Симбирске, поэтому меня и отдали в пансион. Мама умерла, когда я родилась, отец женился снова, и мачеха, она замялась. Он добрый, мягкий человек, все его любят, но она властная, подозрительная, ее боятся и обманывают». «Я-то не боюсь, а у сестры забитый вид. Я очень рада, что ее тоже скоро отдадут в пансион. Есть у меня еще брат, и мы с ним дружны. Меня только огорчает, что он тоже хочет стать офицером. Ну, что еще? Все, теперь вы. И я. Загадочная личность, последователь Смальса». «А кто такой Смальс?» «Ну, был такой философ, который трогательно заботился о человечестве. Книги его называются «Бережливость», «Самостоятельность», «Характер», «Долг». Ну, в конечном счете, все сводится к тому, что в каждом человеке сидит английский клерк в котелке с зонтиком, и если вытащить его оттуда на свет Божий, все пойдет как по маслу. Вы смеетесь? Не совсем. Надо будет прочитать, родные всегда упрекают меня за небережливость. Уснете на первой же странице. Я ведь его читал, потому что стремился существовать не как-нибудь, а сознательно, согласно теории. Причем теорий было много. Одна из них, например, заключалась в том, что можно прожить, питаясь по-китайски, только рисом. Потом я прибавил к рису хлеб и все равно за год почти потерял зрение. Ну, так и остался на всю жизнь близоруким. Мне было тогда 16 лет. Была и другая теория, но рассказывать вам о ней мне не хочется. Вы еще маленькая, не поймете. Расскажите. Любовь, согласно этой теории, есть нечто прямо противоположное так называемому семейному очагу. Я понял это, насмотревшись на семейную жизнь старшего брата. Какой-то господин в чесучевом костюме, в канотье, поигрывая тростью, прошел мимо них, скользнув наглым взглядом. И Корновский сказал, что это филер, которого недавно студенты избили в трактире. «А кто такой филер?» «Это сыщик Лизочка». «Сыщик», — поучительно сказал Корновский. «Я тоже против брака», — сказала Лиза. «Но я люблю детей, а детей, согласно вашей теории, должен приносить аист». «Ого!» — смеясь сказал Корновский. «Ого! Иметь детей, Лизочка, это в наше время преступление». «Почему?» «Потому что они еще до своего рождения обречены на ложь, произвол и бесправие». «Вы не правы», — подумав, сказала Лиза. «То есть, может быть, и обречены, но все равно это теория эгоистическая. И если бы мне пришла в голову такая теория, я бы, не теряя ни одной минуты, повесила себе камень на шею и бросилась в Волгу». «Вы любите Волгу?» «Очень». «Значит, вы все-таки способны любить?» «Не знаю. Кажется, да. Не помню, где я читала статью о Сапунове. Знаете, был такой известный художник. Он утонул. Это была удивительная статья. Автор доказывал, что Сапунов утонул потому, что его душа была родственна стихии воды.